за тенью. Баба Гаша из деревни Рысово Новгородской области рассказывала мне, как вскоре после войны, году, кажется, в 46-м, а может и в 45-м, проходили через ее деревню немцы. Несколько раз. Когда парами, а когда и поодиночке. Она не могла точно вспомнить причину, вынуждавшую их возвращаться из плена пешим путем, не то оборванные, не то проигравшиеся, не то отставшие от эшелонов, но да речь о другом. Шли. Рысово было в ту пору обыкновенной, разоренной мором и голодом деревенькой, дворов до 30, малолюдной и почти без мужиков. Хотя прежде здесь насчитывалось более сотни изб, но это давно, до коллективизации. Самым дорогим достоянием послевоенных рысовских хором были скорбные фотографии погибших родственников. У бабы Гаши погиб на войне муж Николай. Строгий и ясный лик его осенял из фотографической потусторонности все оставшиеся этому дому дни и ночи. И вот в такую деревню, в такой дом приходили немцы. За скудный харч, за ночлег в сарае они выполняли посильный труд по двору и шли дальше. Никто их не обижал, разве только несмышленый народ, ребятишки. То освистают, то немец перец колбаса, а то и камнем вдогонку запустят. Взрослые же относились к ходокам бесстрастно. По молодости я недоумевал, как так? Баба Гаша в ответ начинала смеяться, вздрагивая плечами, но совершенно молчком. У нее был только один зуб, и рта она не раскрывала, стеснялась. Я же еще более горячился, мол, как же так? Может, именно они и убили вашего Николая, а вы? В мгновение она становилась серьезной и тихо соглашалась. Да, может. Потом, жалостливо поглядев на меня, спрашивала, а что же оставалось делать? Смотреть, как они сгинут с голоду? Подкармливали. Мужики вон наши. Все калеками повозвертались, у кого ноги нет, у кого руки, кто контуженный, в ком дырок, как в решете, а и те дадут работенку, да и покормят. Как-то двое немцев подрядились поправить ей загородку. Сделали. Потом, стало быть, сидят в избе за столом и лопают постные щи с ржаным хлебом. Тут заявляется бригадир, он с костылем шастал, и костыль этот самодельный сильно по полу громыхал. «О, — говорит, — да у тебя гости, кто ж такие?» Агафья, а тогда она была не бабой Гаши, а колхозницей Агафьей Орловой, и отзываться на этот пустой вопрос не стала. Не помню, косили мы в тот день или лен теребили. Еще до рассвета из дома ушла, а вернулся аж к вечеру, сил никаких нет, а он с глупостями, будто не видит сам, кто они. А бригадира говорит, форма вроде германского образца, а сами что-то на немцев не похожи. Агафья отвечает ему, мол, немцы, документы показывали, из плена идут. Они достают документы, протягивают бригадиру, а тот лишь отмахивается, не верит, дескать, подделка. Тогда один заявляет, я Вебер, он Браун. Интересно, что фамилии эти баба Гаша запомнила, но произносила на свой лад. Веберь и Браун. Бригадир им снова напоперек. Бывают такие, Вебер и Браун, что и не германцы вовсе. Они разобиделись и стоят на своем. Мы не другие какие-нибудь. А он опять. Что, я германцев не видывал? Не знаю, как они робят. У них, говорит, души в безнадежной трезвости пребывают. Потому робят они справно. А вы понаделали кое-как. Столбы неровно стоят. Жердины приколочены криво. А грязи, грязи понатоптали. И рукой махнул. Ну, значит, рассказывает мне баба Гаша, они исть перестали. Вынают из карманов нарочитые тряпочки, ложки заворачивать. Сперва, конечно, вытерли ложки этими тряпочками чисто-начисто, потом завернули, поспрятывали, поднялись, ну, как тебе по команде, и ушли. Да, спасибо, сказали. Ну, мне и ладно, ушли так ушли. Мне и до изгороди дела не было. Лишь бы крепко, чтоб скотина не забредала. Дал бригадир наряд на завтра. Вышла я за ним на крыльцо, глядь, немцы работу свою нарушают. «Что ж ты, говорю, ирод хромой натворил? Из-за тебя они теперь разорят все, бросят, да и уйдут». «Не бросят», — говорит, — и пошкандыбал себе. Ну, утром собирает он нас на работу, гляжу, все порушено. Ох, и посмеялись бабы-то надо мной. Зашла, правда, в сарайку, спят работнички. Что делать? Оставила на крыльце чугунок с остатками щей, сковородкой прикрыла, а на сковородку еще утюг сверху, чтобы, значит, кошки с собаками не залезли. А когда воротилась, все уже было переделано. Столбушок к столбушку, жердины к жердине, где понакопано было дерн, дорожка песочком посыпана, одно слово — германцы. Приходили еще, но тех баба Гаша перезабыла, а этот случай запомнила. Вероятно, из-за вмешательства бригадира. Вмешательство, придавшего событию неожиданный поворот. Бригадир, кстати говоря, последнее свое ранение получил на одной из центральных улиц Берлина. Ходоки эти появлялись нечасто, тем не менее, встречи с ними были достаточно заурядны. В селе, где стоит церковь и где погост, на котором покоятся теперь смиренные косточки Агафьи Орловой, немцы даже захаживали в храм помолиться. И никто их не выгонял, никто не трогал, хотя знали, что веры они иной. Понятно, что пешком пробирались только те, у которых лучшего выбора не было. Однако, сдается мне, что путешественники, отроду не полагавшиеся на авось, имели весьма точное представление о характерах и обычаях народа, через землю которого им, отвоевавшимся, предстояло проходить без оружия и без всякой еды. Они не могли не знать, что русские после драки кулаками не машут. Однако должны были догадываться, что злопамятство здесь не в чести. Им дано было увидеть и в дни опьяняющего триумфа, и в дни бесславия своего. Как милосерден этот народ к убогим, нищим и к попавшим в беду. «Вы вроде бы как со странниками с ними?» — уточнял я у бабы Гаши. «Да что ты, желанный! Странников в хороме не спать укладывали. А этих нет. В баньке там или в сарае каком, а в доме нет». Встанут утречком, выйдут на дорогу и бредут. Куда тень, туда и они. Так и шли за своей тенью.